то скомпрометируете себя, и я предупреждаю вас, что умою руки в таком случае. А теперь же вам следует поспешить с отходом из Кронштадта. В Европе назревают большие события. Невельской уже знал, что во Франции революция, что в Петербурге свирепствует цензура, всюду рыщут сыщики, идет подготовка войск на случай похода в Европу. Недавно среди морских офицеров произведены были аресты. Видя, что офицер огорчился, князь решил кое-что приоткрыть ему, чтобы представил себе опасность, которая может грозить государству. Вот только что пришло секретное донесение, что наши морские офицеры в иностранном порту пили за здоровье Французской республики. Республики! Выцветшие глаза князя сверкнули. Видно было, что уж тут он не поленится привести в движение свою сытую и тяжелую силу.